Глава 12. Квартира, в которой временно жила Даша Сундиева, была маленькой и неухоженной, но девушка за время своего вынужденного заточения ухитрилась привести ее в божеский вид и даже создать некое подобие уюта. Она до полной прозрачности отмыла оконные стекла, очистила с порошком кафельное покрытие, в ванной, туалете и на кухне, выстирала и выгладила все шторы, выбрала из разрозненных предметов посуды и безделушек самые приличные и поставила их на открытые полки, вымыла мыльным раствором плафоны на светильниках. В конце концов, ее временное жилище стало выглядеть вполне приемлемо. Но для нее это был райский уголок, потому что здесь она могла в любое время встречаться с Сашей и не зависеть от деликатности его друзей. Саша заметно переменился после разговора с сестрой. Конечно, Даша очень нравилась ему. Более того, он был влюблен в нее, как верно заметила сама Настя, по уши. Но как человек, раз и навсегда решившийся взаимной любви ему на роду не написано, он вел себя сдержанно. Ничего не выяснял и не обещал, о будущем не заговаривал и ласковых слов не произносил. Даша, однако, будто бы не замечал его сдержанности и холодности, не стесняясь, говорил ему о своей любви, ластилась и преданно заглядывала в глаза. Честно говоря, Александр, не привыкший к открытым проявлениям чувств, считал свою подругу несколько глуповатой, и только после мини-скандала, который устроила ему единокровная сестрица Анастасия, он очухался и вроде бы прозрел. И то, что еще вчера казалось ему проявлением детской непосредственности и глуповатости, сегодня вдруг обрело черты совершенно иные. Черт возьми, Дашка любила его. Его, которого в детстве дразнили белесым крысенком и бледной спирохетой. Господи, да за что ж ему такое счастье? Все равно я не понимаю, к чему такие сложности, — упрямо говорил он своей возлюбленной. Можно ведь было сделать вид, что ты просто уехала. Ну, как ты не понимаешь, — терпеливо объясняла ему Даша, ласково гладя его по плечам и спине. Если б я просто уехала, они б стали ждать, пока я вернусь. Кто знает, что у них на уме? А так, меня нет. Убили меня, вот и весь сказ. А девчонок зачем к ним в 4 утра посылали? Ну, Санечка, ну какой же ты непонятливый, — улыбалась ему Даша. Вот представь себе, звонят в дверь и говорят, «Здрасте, я с телефонной станции, откройте, пожалуйста». Ведь не каждый же откроет. Начнут упрямиться, говорить, что мастер не вызывали, что у них все исправно работает. В конце концов и дверь не откроют, и на станцию позвонят, мол, чего людей зря беспокоить, мы никого не вызывали. А на станции им ответить, что никого и не посылали. Это, наверное, воры какие-нибудь, сообщить в милицию. А теперь представь, что сначала человеку звонят и говорят, «Это телефонный узел вас беспокоит. У нас обрыв на линии, найти не можем, где повреждение. Сейчас наш мастер по квартирам пойдет». «Ну, откроешь ты ему дверь после этого звонка?» «Конечно, откроешь. Куда ж ты денешься? Тебе же в голову не придет перезванивать на станцию и перепроверять. Вот и здесь был такой же расчет». Их предупредили, что меня хотят убить. Настращали как следует, а потом угрозу выполнили. И никаких сомнений, понял? Ой, хорошо, как сладко тянул Саша, нежесть в постели. Еще тут погладь между лопатками. А, вот здесь. Ой, кайф какой. Кстати, а в 4 утра-то зачем? Днем нельзя было? Да что ты, возмущалась Дарья. Днем ты их дома застань, попробуй. И потом тут тоже свой расчет был. — В 4 утра ты в каком виде дверь открываешь? — В трусах и в тапках, а то и босиком. Девочки слова сказали, а огорошили их и ушли себе спокойненько. Побеги-ка следом за ними в одних трусах. К тому же в 4 часа сон крепкий. Если проснешься, голова чумная, соображаешь плохо. Это твоя сестра придумала. Все-таки она у тебя умная. Ужас. — И девочек одинаковых она придумала. Лениво поинтересовался Саша, переворачиваясь на спину и устраиваясь поудобнее на подушках. А идея была ее, а исполнение мое. То есть сначала речь шла о том, чтобы из одного мужчины того психа сделать. Пока я его гримировала, Анастасия Павловна и спросила, можно ли из 3 разных девушек сделать 3 одинаковых. Тут весь фокус в том, чтобы внимание отвлечь. Три похожих лица найти можно, но сложно. Вот нам и надо было сделать так, чтобы на лица никто не смотрел.